Склонность к резким суждениям. Определение. Желание судить сурово и без благосклонности. Схожие недостатки. Склонность критиковать, склонность видеть недостатки, ожесточенность. Возможные причины. Персонаж рос со строгим моральным кодексом. Твердая вера в то, что существует черное и белое, неправильное и правильное. Отсутствие эмпатии. Потребность быть правым. Чувство вины или стыда. Потребность перевести внимание с себя на окружающих. Психические расстройства. Нарциссизм, обсессивно-компульсивное расстройство и так далее. Потребность в контроле. Зависть. Страх. Неуверенность. Персонаж осуждает людей с теми же слабостями, что и у него. Связанное поведение и взгляды. Персонаж распределяет людей по типам или ячейкам. Персонаж делает поспешные выводы об окружающих. Высокомерие. Персонаж предполагает, что его убеждения всегда правильные, а все, кто с ним не согласен, ошибаются. Персонаж пытается привить свои убеждения окружающим. Персонаж сосредотачивает внимание на человеческих недостатках, а не достоинствах. Персонаж полагает, что благодаря жесткости из лучших побуждений люди становятся сильнее. Неготовность поставить себя на чужое место. Ярое отстаивание своей точки зрения. Персонаж избегает или сбрасывает со счетов сторонников других мнений. Фарисейство. Нетерпимость к ошибкам. Вера в то, что долг важнее свободы. Персонаж считает всех, кто менее дисциплинирован, слабыми. Персонаж объединяется с единомышленниками. Персонаж считает своей задачей учить окружающих, что правильно и допустимо. Персонажа больше интересуют факты или правда, чем люди. Отсутствие толерантности и предрассудки. Персонаж испытывает презрение к тем, кто не соответствует его идеалам. Нереалистичные ожидания. Перфекционизм. Персонаж составляет мнение о людях на основе внешности. Персонаж держится за первые впечатления. Персонаж пытается изменить людей с помощью критики. Персонаж сомневается в том, что другие люди действительно способны измениться к лучшему. Персонаж ждет от людей худшего. Персонажу трудно продемонстрировать положительные эмоции. Персонаж редко хвалит или гордится чужими достижениями. Неумение сочувствовать. Персонаж считает, что трудности закаляют характер. Персонаж сводит беседу к тому, чтобы научить или проинформировать, а не привлечь. Связанные мысли. Посмотри на него. Быть не может, что он в таком виде на люди вышел. Она могла бы бросить курить, если бы действительно захотела. Солгавший однажды, соврет и дважды. Я бы так никогда не поступила. Связанные эмоции. Досада, пренебрежительность, оборонительная позиция, зависть, страх, ненависть, незащищенность, гордость, негодование, презрение, самодовольство, неловкость. Положительные аспекты. Большинство персонажей, склонных к резким суждениям, не боятся открыто высказываться, что при необходимости помогает разрешить любые недопонимания. Все это скорее помогает выстроить открытую дискуссию и составить план выхода из тяжелой ситуации, а не усугубляет неудовлетворенность. Из-за того, что такие персонажи верят в собственную правоту, они говорят о том, что чувствуют, даже если их слова не вызывают отклика или обидны. Благодаря активному вниманию к недостаткам, они хорошо анализируют проекты и процессы, умело подмечают трудности до того, как они перерастут в более крупные проблемы. Отрицательные аспекты. Персонажи, склонные к резким суждениям, пытаются навязывать собственные идеалы окружающим, поспешно судят о людях, руководствуясь произвольными критериями, и считают, что все вокруг должны быть как они. Их компульсивная потребность навесить на всех ярлыки может обидеть окружающих и создать несправедливую предвзятость. Порой их действия основаны на убежденности в собственной правоте, а в других случаях проистекают с отрицательной стороны страха, зависти, неуверенности или ненависти. Пример из литературы. Холден Колфилд «Над пропастью во ржи» тратит много времени на размышления и суждения о других людях. Показушных, чрезмерно любопытных, нудных, туповатых, недотёпах или гадах. По мнению Колфилда, ни в одном человеке, за исключением его сестры, нет ничего хорошего. Постоянные негативные эмоции в адрес окружающих — главный недостаток, из-за которого ему трудно принять окружающих и выстроить с ними нормальные отношения. Дополнительные примеры из кино. Граф де Рейно — «Шоколад». Кейт Мосли — «Золотой лед». Преодоление этой черты как главного недостатка. Персонажи, склонные к резким суждениям, почти всегда нетолерантны и убеждены в собственной правоте. Вот оптимальный способ помочь им измениться. Нужно, чтобы человек, которого они сначала считали незначительным или неправым, доказал, что они серьезно ошибаются. Но добиться перемен бывает непросто. Особенно в случае с упрямым персонажем, привыкшим к тому, что он всегда прав. Шансов на такую трансформацию будет больше, если до серьезного конфликта персонажа уже мучили мелкие сомнения. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Инфантильность, добродушие, колоритность, невежество, безответственность, справедливость, лень, толерантность. Склонность к саморазрушению. Определение. Склонность к вредным для себя действиям и решениям. Схожие недостатки. Деструктивность, склонность к губительным действиям. Возможные причины. Депрессия, расстройство пищевого поведения или прочие психические расстройства. Зависимости. Душевная боль. Низкая самооценка. Сильное чувство вины или стыд, как итог поворотного события в прошлом. Отчаянная потребность во внимании. Страх перед неудачей или успехом. Персонаж перенял поведение образцов для подражания. Отсутствие привязанности к окружающим. Утрата надежды. Связанное поведение и взгляды. Персонаж принимает неразумные решения, касающиеся друзей и отношений. Ненадежность, импульсивность, персонаж приходит с опозданием, персонаж пропускает мероприятие или игнорирует людей, персонаж рушит дружеские отношения, персонаж упускает возможности, персонаж слишком долго или неспокойно спит, неполноценное питание, риски, связанные с сексом, частая смена партнеров, отсутствие защиты и так далее. Персонаж предается излишествам, употребляет слишком много алкоголя, втягивается в опасные эксперименты и так далее. Опасное вождение. Персонаж отталкивает людей, отказывается от помощи. Персонаж оказывается в рискованных ситуациях. Персонаж наказывает себя или занимается самоповреждением, порезы, царапины и так далее. Булимия или анорексия. Персонаж огрызается на людей или ведет себя недоброжелательно, чтобы оттолкнуть людей. Персонаж уклоняется от ответственности. Персонаж предает чужое доверие, крадет, врет и так далее. Персонаж верит в то, что он ничего не достоин и заслуживает наказания. Персонаж хранит тайны. Персонаж отказывается открыться окружающим, рассказав о своей душевной боли. Пассивная агрессия. Сомнения в себе и своих решениях. Негативные эмоции. Персонаж ждет, что будущее окажется таким же унылым, как настоящее. Персонаж хочет признаться окружающим в своих грехах, но не способен пойти на это. Персонаж ведет себя неподобающим образом, чтобы его уволили с работы или выгнали из группы. Связанные мысли. «Почему Стив не может оставить меня в покое? Не стоит обо мне переживать. Здорово, я больше не хочу думать или чувствовать. Маме нужно осознать, меня уже не спасти. Опасно, ну и что с того? Если бы они знали, что я наделал, они бы меня ненавидели. Связанные эмоции. Внутренняя противоречивость, чувство поражения, подавленность, фрустрация, душевная боль, обреченность, грусть. Положительные аспекты. Персонажи, которые склонны к саморазрушению, вызывают у людей желание помочь им, подталкивают окружающих спасти персонажа от самого себя. Отрицательные аспекты. Персонажи, склонные к саморазрушению, принимают решения, которые мешают им обрести счастье. Они неоднократно принимают неудачные решения, например, начинают курить ради надуманного положительного эффекта. Курение успокаивает нервы. При наличии психического расстройства деструктивные решения, являющиеся результатом отсутствия самооценки, быстро накапливаются, особенно если персонажи замкнуты или находятся в одиночестве. Негативные эмоции и саморазрушительное поведение способны притягивать других людей с психическими расстройствами и низкой самооценкой, что приводит к созависимым отношениям, образуется порочный круг. Персонажи с низкой самооценкой подвергают себя риску. Ими могут воспользоваться те, кто извлекает выгоду от причинения вреда окружающим. Пример из кино. Жизнь Бена Сандерсона, покидая Лас-Вегас, по его же воле сгубил алкоголь. В отчаянии он едет в Лас-Вегас, стремясь напиться так, чтобы погибнуть, и в конечном итоге добивается своего. Дополнительные примеры из кино и литературы. Полковник Фрэнк Слейд, «Запах женщины». Линкольн Райм, «Собиратель костей». Паркер Федли, «Не оправдав ожиданий». Преодоление этой черты как главного недостатка. Чтобы преодолеть склонность к саморазрушению, персонажу нужно повысить самооценку посредством таких вещей, как дружба, постановка достижимых целей, они повышают уверенность в себе, и позитивное мышление. Тут могут помочь забота и терпение друзей или родных, а для того, чтобы сломать деструктивные шаблоны, возможно, потребуется серьезная терапия. Персонажу также понадобится проанализировать причины низкой самооценки и начать работать с факторами, которые этому способствуют. Если главная причина — чувство вины, то, чтобы исцелиться, персонажу нужно найти способ поверить в себя. Восстановлению также поможет избегание отрицательных факторов, склонные к саморазрушению друзья. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Адаптивность, стремление все держать под контролем, дисциплинированность, эмпатия, греховность, доброта, эмоциональная зависимость, заботливость, жизнеутверждающий настрой, злопамятность. Скованность. Определение. Подавление желаний, порывов и эмоций. Схожие недостатки. Напряженность, стесненность, зажатость. Возможные причины. Психическое расстройство. Трудное или болезненное прошлое. В детстве персонажа наказывали за выражение определенных желаний или эмоций. Сексуальное надругательство. Пассивно-агрессивные родители, игравшие с эмоциями детей. Персонаж рос с зажатыми, безэмоциональными родителями. Отсутствие ощущения безопасности. Персонаж чувствует, что он несовершенен или ничего не стоит. Воспитатели делали какие-то привилегии для братьев или сестер персонажа. Страх. Связанное поведение и взгляды. Стремление к состоянию эмоционального оцепенения. Ненависть к себе. Апатия и индифферентность. Персонажа охватывает фрустрация, когда он что-то чувствует, но не имеет возможности показать или поступить согласно этой эмоции. Персонаж отдаляется от людей. Изоляция. Параноидальные мысли, мешающие персонажу вести себя определенным образом. Персонажу трудно сблизиться с людьми. Неспособность показать свою уязвимость окружающим. Персонаж взрывается, когда эмоции уже невозможно прятать. Избегание толп и мероприятий. Отказ от каких-либо спонтанных поступков. Неспособность заплакать даже при наличии желания. Проблемы с памятью, забывчивость. Персонаж поступает чрезмерно правильно, пытаясь контролировать эмоции. Персонаж носит однообразную одежду, чтобы не привлекать внимание. Персонаж придерживается привычек и выполняет те же действия: выбор блюд, не меняющиеся предпочтения и так далее. Избегание риска. Сопротивление переменам. Персонаж переживает от того, что потерял контроль, и это повлечет за собой унижение и стыд. Персонаж отказывается защищаться от нападок или обид. Персонаж хочет поговорить, но не может. Персонаж делает порезы или прибегает к другим способам самоповреждения. Депрессия. Кошмары и реалистичные сны. Безрассудство. Пренебрежение к своей безопасности. Связанные мысли. «Как же меня бесит Джон. Вот бы сказать ему об этом». «Не плакать, не плакать, не плакать. Если еще кто-нибудь сделает мне гадость, я взорвусь. Разве я не должна расстраиваться из-за того, что кот умирает?» Связанные эмоции. Гнев, подавленность, ощущение нависшей угрозы, фрустрация. Положительные аспекты. У скованных персонажей есть встроенный механизм, защищающий их от любого события или человека, которые могут нанести моральный ущерб. Любые эмоции, с которыми эти персонажи не в состоянии справиться, заглушаются с помощью такой стратегии преодоления. Отрицательные аспекты. Подавленные эмоции, желания и потребности никуда не уходят. Наоборот, они тихо кипят в глубине, усиливаются, пока персонаж бурно или неадекватно не взорвется. Неспособность к здоровому выражению эмоций естественным образом приводит к фрустрации, ярости и ненависти к себе. Даже если зажатый персонаж захочет испытать и выразить эмоции, страх перед этим может поставить героя в безвыходную ситуацию, после которой у него не останется никаких эмоций. Из-за неумения открываться этим персонажам трудно получать удовольствие от жизни или строить и поддерживать здоровые отношения. Пример из литературы. Чтобы освоиться в роли дракона Возрожденного, Ранд Алтор, серия книг «Колесо времени», вынужден принять множество серьезных роковых решений. Чтобы эффективно справиться с задачей, которая была ему предначертана, он подавляет свои эмоции — особенно те, что имеют отношение к чувству вины и ответственности. Пока он пытается восстановить узор и побороть темного, пропускает сквозь себя много боли и страданий, которые сам же и причиняет. Чувство облегчения появляется лишь благодаря надежде на то, что как только мир будет спасен, он сам погибнет. Дополнительные примеры из литературы и кино. Брик. «Кошка на раскаленной крыше». Нина Сейерс, «Черный лебедь». Бет Джаред, «Обыкновенные люди». Нил Перри, «Общество мертвых поэтов». Преодоление этой черты как главного недостатка. Если персонаж может признать и принять наличие положительных и отрицательных эмоций, тогда благодаря опыту и терапии он научится спокойно их выражать. Возможно, очистительное действие окажет процесс копания в прошлом с целью понять, почему персонаж боится выражать эмоции. Со временем персонаж может научиться освобождать подавленные эмоции и желания в небольших количествах, и постепенно ему будет все легче на это решаться. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Чёрствость, колоритность, любовь к флирту, склонность к драматизации, эмоциональная зависимость, чрезмерное любопытство, властолюбие, распутность, настырность, раскованность. Скупость. Определение. Проявление склонности к прижимистости. Схожие недостатки. Скаридность, прижимистость, рачительность, скряжничество. Возможные причины. Персонаж пережил финансовый кризис. Персонаж сталкивался с ситуацией, когда им некрасиво воспользовались. Огромная финансовая потеря. Эгоизм или желание любой ценой скопить состояние. Персонаж считает щедрость слабостью. Связанное поведение и взгляды. Персонаж торгуется за наиболее выгодную цену, даже если ради этого придется пожертвовать чьими-то интересами. Персонаж продолжает пользоваться вещами, даже когда это ненормально или опасно для здоровья, ест просроченные продукты и так далее. Персонаж не покупает новые товары, даже когда может себе это позволить. Персонаж обвиняет поставщика услуг в желании извлечь выгоду просто потому, что не хочет платить. Персонаж не оставляет чаевые. В целом отрицательное отношение к людям. Персонаж бережно относится к своему времени и деньгам. Отказ помогать окружающим. Жалобы по поводу высоких цен на товары и услуги. Персонаж навязывает свой опыт окружающим. Я работал за минимальную зарплату, ему тоже придется. Персонаж не празднует Рождество или дни рождения, потому что из-за чрезмерной скаридности не хочет покупать подарки. Персонаж передаривает подарки. Персонаж отказывается жертвовать деньги на благотворительность или тем, кто попал в беду. Персонаж тщательно проверяет чеки. Персонаж всегда отдает точную сумму, даже когда оплачивает счет вместе с друзьями. Персонаж отказывается оплатить счет поровну, особенно если чужая еда стоила больше. Персонаж предлагает второй стороне угостить его из-за оказанных ранее услуг. Персонаж помнит, кто должен ему денег. Персонаж обижается на людей, которые просят одолжить денег или вещи. Персонаж вырезает купоны. Персонаж дает деньги в долг под высокий процент. Персонаж делает покупки только во время распродаж. Персонаж отказывается оплачивать что-либо по полной стоимости. Персонаж приобретает вещи, к которым прилагается что-то бесплатное, даже если ему эти вещи не нужны. Персонаж ездит меньше из-за высоких цен на топливо. Персонаж отказывается присутствовать на мероприятиях, где дарят подарки, свадьбы, вечеринки по случаю выхода на пенсию и так далее. Персонаж съедает половину порции и затем возвращает еду, надеясь получить скидку или компенсацию. Воровство. Склонность к накопительству. Связанные мысли. $3 за фунт масла? Я столько платить не буду. Заплатить полную стоимость? Он наверняка меня за идиота держит. Шампунь почти кончился, но распродажи пока нет. Буду растягивать. Если я досмотрю до конца рекламную акцию с демонстрацией чистки ковров, то получу бесплатный набор ножей? Отлично. 2 недели прошло. Когда Рик вернет мне деньги за обед? Связанные эмоции. Досада, пренебрежительность, фрустрация, раздражительность, презрение, подозрительность, беспокойство. Положительные аспекты. Скупые персонажи получают удовольствие от поиска выгоды и гордятся умением распоряжаться средствами. Они ничего не выбрасывают и нестандартно мыслят, повторно используют или приспосабливают под другие нужды старые вещи, не покупая новые. Эти персонажи настроены обходиться тем, что имеют, прекрасно копят и редко тратят деньги на легкомысленные покупки. Отрицательные аспекты. Стремление скупого человека сэкономить буквально на всем выходит на первый план, влияя на все, от ведения бизнеса до покупки подарков. Одержимость деньгами переносится даже на семейные вопросы, вызывая неприятные эмоции и долгие обиды. Порой скупые персонажи настолько увлекаются экономией, что появляется стремление к накопительству. Они не расстаются ни с чем, что с их точки зрения может пригодиться. Пример из литературы. Эбенезер Скрудж, неприятный герой рождественской песни Чарльза Диккенса, прижимистый, но при этом состоятельный человек, игнорирует чужие беды и свысока смотрит на бедных. Он всегда плохо обращается с сотрудниками и пользуется людьми ради собственной выгоды. В канун Рождества к нему приходят три призрака, которые показывают ему и мрачное будущее, которое ждет его, если он и впредь будет вести себя как скупердяй, и возможное спасение, если он изменится. Дополнительные примеры из сериалов. Мистер Бёрнс, Симпсоны. Фрэнк Бэрон, Все любят Реймонда. Преодоление этой черты как главного недостатка. Точно так же, как Эбенезеру, персонажу, для того, чтобы из алчного стать щедрым, нужно столкнуться с событием, которое коренным образом изменит его мировоззрение. Пережить серьезную финансовую потерю, лишиться дома, впасть в зависимость от окружающих или потерять из-за прижимистости что-то глубоко личное и важное — все это возможные сценарии. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Сумасбродность, щедрость, алчность, склонность к резким суждениям, шкодливость, поверхностность, доверчивость. Слабоволие. Определение. Бесхарактерность, склонность с легкостью поддаваться влиянию. Схожие недостатки. Бесхребетность, нестойкость. Возможные причины. Родитель или партнер, склонный командовать или все контролировать. Отсутствие уверенности в себе. Низкая самооценка. Персонажу приятнее следовать за окружающими, чем думать самостоятельно. Социальная тревожность или стеснительность. Персонаж боится, что его отвергнут, боится вступить в конфронтацию с кем-то или подвести окружающих. Низкий уровень интеллекта. Давление со стороны сверстников, наивность, чувство вины, стремление к одобрению, принятию, любви, восхищению или привязанности, нехватка образования, опыта или практики, связанное поведение и взгляды. Персонаж кивает и соглашается с окружающими. Персонаж спрашивает других о том, что они думают. Персонаж говорит или делает что-то, зная, что это неправильно. Персонаж улыбается, чтобы продемонстрировать поддержку или верность. Персонаж держится поближе к тому, кто имеет влияние. Персонаж переживает по поводу соблюдения дресс-кода на конкретном мероприятии. Персонаж поддается просьбам и желаниям избалованных детей. Персонаж становится жертвой манипуляций, даже если знает, что делает другой человек. Персонаж тратит слишком много сил из-за того, что не способен отказать. У персонажа легко вызвать чувство вины. Персонаж отдает деньги и другие ресурсы, не испытывая такого желания. Персонаж меняет внешность или индивидуальность, пытаясь вписаться. Персонаж ищет одобрение. Слепое подчинение людям. Персонаж принимает неудачные решения. Персонаж не отстаивает то, что правильно. Персонаж не заступается за себя. Персонаж подводит людей, потому что не способен противостоять тому, кто их контролирует. Персонажа одурачивают или он становится крайним. Метание. Персонаж делает то, что ему велят, даже если этого не хочет. Персонаж проводит подсчеты среди высказавшихся перед тем, как сообщить свое мнение по теме. Персонаж нуждается в наставлениях. Персонаж с легкостью прощает людей, даже когда они того не заслуживают, в угоду сохранения мира. Персонаж всегда занимает место с краю или в задней части группы. Персонаж не показывает реакцию раньше окружающих, выражает гнев чуть позже всех остальных. Нерешительность. Персонаж сомневается в своих решениях. Персонаж переживает по поводу решения, которое коснется других людей. Персонаж соглашается с окружающими, потому что боится наказания. Связанные мысли. «Понимаю, Гвен хитрит, но я своей дочурке отказать не могу». Тим согласился с Бет, видимо, и мне тоже надо. Больше никто не переживает, значит, наверное, и я веду себя глупо. Мне не хочется, но раз все идут... Связанные эмоции. Гнев, фрустрация, чувство вины, ярость, презрение. Положительные аспекты. Слабовольные персонажи почти никогда не разочаровывают окружающих, поскольку готовы подчиниться группе. Они не спорят и не пытаются настоять на своем, что может притягивать людей, более склонных командовать. Слабовольные персонажи дарят окружающим чувство своей ценности и нужности, когда спрашивают мнения и прислушиваются к советам. Эти персонажи не принимают окружающих как должное и признательны тем, кто о них печется. Отрицательные аспекты. Персонажам с этим недостатком очень сложно самостоятельно принимать решения. Они сталкиваются с внутренней тревогой, когда стремление к принятию конфликтует с их личными убеждениями или нравственными устоями. Эти дилеммы терзают персонажей чувством вины, которое они и не озвучивают из страха разочаровать окружающих. Ими с легкостью пользуются люди без моральных принципов, что усугубляет самооценку, фрустрацию и потерю идентичности. Пример из кино. Хай Макдонна, воспитывая Аризону, бывший преступник, отбывший несколько сроков за грабеж в магазинах и супермаркетах. Хотя он не хочет пятнать репутацию, он просто не может пройти мимо какого-нибудь магазинчика, не испытывая искушения выхватить пистолет и обчистить кассу. А еще он не способен перечить жене, которая очень хочет ребенка. Она уговаривает его украсть одного из пятерняшек. Несмотря на то, что у Хая есть представление о добре и зле, он слаб, он сдается под натиском чужих аргументов и возникающих обстоятельств. Дополнительные примеры из кино. Белла Свон. Сага «Сумерки». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы персонаж преодолел нерешительность, ему нужно глубже заглянуть в себя и решить, кто он такой, что важно и что принесет ему счастье. Еще ему придется осознать важность его самооценки и ценность личных целей. Критически важную роль могут сыграть участливые друзья, которые помогут персонажу укрепить самооценку, что даст возможность взять под контроль собственную жизнь. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Жестокость, решительность, фанатичность, отсутствие гибкости, властолюбие. Сомнение в себе. Определение. Нехватка уверенности и доверия к себе. Схожие недостатки. Отсутствие веры в себя. Несамонадеянность. Отсутствие твердости. Возможные причины. Персонаж рос с чрезмерно критичными родителями или опекунами. Персонаж окружен людьми, которые добились успехов в тех сферах, которые ему не даются. Персонаж убежден в том, что окружающие не принимают его и не испытывают к нему симпатии. Насилие, обделенность вниманием или покинутость. Трагическое событие, перевернувшее жизнь. Чувство вины. Неудача, страх быть отвергнутым, наличие представлений о недостижимой идеальной версии себя, неблагополучные отношения с одним или обоими родителями, связанное поведение и взгляды. Персонаж нервничает при взаимодействии с окружающими. Персонаж держится особняком. Персонажу кажется, что у него вообще нет способностей, навыков или талантов. Чрезмерная критичность к своему телу. Избегание неприятных ситуаций. Персонаж отказывается поплавать, чтобы не надевать купальник и так далее. Сверхкомпенсация за сомнения в себе в виде сосредоточенности на других сферах. Персонаж сравнивает себя с окружающими и считает себя хуже. Персонаж держится поближе к людям, с которыми ему комфортно. Нереалистичность собственных ожиданий. Персонаж считает, что обязан во всем добиваться успеха и так далее. Персонаж зацикливается на своих минусах, игнорируя плюсы. Персонаж обвиняет себя, когда случается что-то плохое. Низкая самооценка. Персонаж переживает из-за того, что подумают люди. Стремление вписаться в общество и быть более уверенным. Персонаж говорит о себе в негативном ключе. «Какой же я бестолковый!» Все наверняка подумают, что я вообще не в себе. Персонаж просит совета, прежде чем принять решение. Потребность в ободрении. Персонаж смотрит снизу вверх на тех, кто активен, умеет вести себя спонтанно и уверен в себе. Персонаж предпочитает побыть в одиночестве, чем чувствовать, что не вписывается в компанию. Персонаж вступает в нездоровые отношения. Персонаж повторяет одни и те же ошибки. Персонаж отпугивает окружающих эмоциональной зависимостью и прилипчивостью. Персонаж ищет признание с помощью нездоровых методов. Персонаж поддается влиянию сверстников. Персонаж заводит дружбу со всеми, кто уделяет ему внимание. Саморазрушающее поведение, употребление алкоголя, беспорядочные половые связи, появление расстройства пищевого поведения и так далее. Персонаж подражает тем, чьего признание ищет. Персонаж меняет мнение и взгляды в зависимости от того, с кем находится. Персонаж легко поддается влиянию или манипуляциям, поскольку стремится угодить и получить признание. Персонаж переживает, если кого-то оскорбил или подвел. Потеря чувства собственного «я». Персонаж слишком полагается на окружающих в том, что касается его самооценки. Связанные мысли. «Аманда всем нравится. Надо стараться быть, как она». «Ненавижу буфет. Куда бы я ни села, люди замолкают. Почему я не могу быть обыкновенной?» «Уверен, как только я выйду, они начнут меня обсуждать». «Проект оказался сложнее, чем я думал. Надеюсь, моя работа не разочаровала Бет». Связанные эмоции. Тоска, тревога, подавленность, сомнения, страх, ревность, одиночество, стыд, неуверенность, беспокойство. Положительные аспекты. С точки зрения сюжета, персонажей, которые сомневаются в себе, с помощью манипуляции легко заставить действовать тогда, когда окружающие начнут сомневаться. Отчаяние способно подтолкнуть таких персонажей к поступкам, на которые никогда не пойдут другие люди. Отрицательные аспекты. Все в той или иной степени сомневаются в себе. Но персонаж, для которого эта черта определяющая, часто сталкивается с трудностями. Неуверенность порождает множество сомнений в себе, в чужих мотивах, в своем месте и предназначении. Потребность в эмоциональной поддержке и одобрении необходима не только для постановки цели. Это базовая потребность, и ее нужно удовлетворить. А если одобряемые методы не приносят результатов, то сомневающийся персонаж перейдет к любым доступным ему средствам. Когда на любовь неуверенному персонажу не отвечают взаимностью, он часто начинает обвинять себя. К ядовитой смеси сомнений в себе и страха добавляется еще и стыд. Пример из литературы. Остроумный, храбрый, романтичный Сирано де Бержерак, к тому же искусный боец, поэт и музыкант. В нем столько хорошего, но его переживания по поводу собственной внешности мешают ему достичь того, чего он искренне желает. Дополнительные примеры из сериалов и кино. Джордж Констанца, Сайнфелд. Роберт Бэрон, «Все любят Реймонда». Тодд Андерсон, «Общество мертвых поэтов». Преодоление этой черты как главного недостатка. Человеческая природа ставит перед нами вопрос, можно ли по-настоящему справиться с неуверенностью, но ее можно как минимум ослабить до той степени, чтобы она перестала контролировать жизнь человека. Чтобы обрести контроль, неуверенный персонаж должен отказаться от всех нереалистичных ожиданий от самого себя и заменить их на достижимые цели. Также ему необходимо принять свои недостатки такими, какие они есть. Это неотъемлемая часть его самого, благодаря которой он уникален. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Смелость, заносчивость, уверенность в себе, жестокость, склонность к манипуляциям, настырность, робость. Стремление держать все под контролем. Определение. Склонность влиять на окружающих с помощью ограничений или приказов. Схожие недостатки – деспотичность, склонность к диктаторскому поведению, склонность к тиранству, склонность командовать. Возможные причины. Персонаж рос в среде, где сам ничего не контролировал. Родители или опекуны имели нереалистичные ожидания относительно персонажа. Жажда власти или уважения окружающих. Удовольствие от доминирования над окружающими. Настойчивая потребность быть всегда правым. Страх потерпеть неудачу. Потребность в структурированности и предсказуемости. Обсессивно-компульсивное расстройство. Связанное поведение и взгляды. Перфекционизм и разборчивость. Стремление к успеху. Персонажу трудно делегировать задачи другим людям. Персонаж требует, чтобы окружающие соблюдали его правила. Чрезмерная критичность, склонность контролировать каждый шаг. Персонаж участвует в принятии любого решения. Строгий контроль над своими денежными средствами. Персонаж отвергает чужие предложения или мнения в угоду собственному взгляду на ситуацию. Персонаж избегает деятельности, предполагающей, что он будет кому-то подчиняться. Запугивание и манипуляции. Защита своей территории и оборонительная позиция. Высокий уровень ответственности. Персонаж чувствует гнев, фрустрацию и зависть, когда окружающие добиваются успеха. Властолюбие в личных отношениях. Персонаж проявляет агрессию, когда его превосходство подвергается сомнению. Сомнительные комплименты. «Отлично сыграл, сынок, но было бы лучше, если бы...» Нетерпеливость к окружающим. Фаворитизм как награда за верность. Персонаж требует уважения. Персонаж устраивает неожиданные визиты и проверки, чтобы убедиться в соблюдении правил. Персонаж отказывает в ресурсах, информации или эмоциональной связи, пока его требования не выполнены. Персонаж обвиняет других людей. Персонажу нужно знать, где в каждый момент времени находится его ребенок или супруг. Персонаж стыдит окружающих за несоответствие требованиям, отпускает унизительные или обидные комментарии. Персонаж чаще замечает минусы, чем плюсы. Оказав кому-то помощь, персонаж постоянно напоминает людям, что теперь они у него в долгу. Персонаж продвигает среди окружающих свои интересы и хобби. Персонаж выдвигает предложения, которые на самом деле оказываются требованиями. Персонаж отделяет людей от их опоры, чтобы лучше контролировать. Двойные стандарты. Персонаж опаздывает, но выражает нетерпение, когда приходится ждать. Персонаж требует, чтобы вещи лежали в особом порядке и на особых местах. Персонаж вознаграждает людей, когда они подчиняются и соблюдают правила. Персонаж наказывает за нарушение правил и свободу мыслей, отказывает в любви и помощи и так далее. Связанные мысли. Слишком важное дело, чтобы им занимался кто-то другой. Неумеха. Сколько раз мне ей объяснять, как это делается? Это моя ответственность. И он смеет мне указывать, что делать? Связанные эмоции. Досада, нетерпеливость, разочарование, решимость, самодовольство, уверенность в себе, фрустрация. Положительные аспекты. В погоне за совершенством персонажи, стремящиеся все держать под контролем, неутомимы. Благодаря этой черте они подталкивают окружающих проявлять себя с наилучшей стороны. Страх потерпеть неудачу подталкивает этих персонажей чаще добиваться успеха, а благодаря компетентности на работе они становятся толковыми проектными менеджерами. Отрицательные аспекты. Из-за стремления к совершенству персонажи, которые стремятся все контролировать, могут быть чересчур критичны к окружающим, подрывать их уверенность в себе и внушать им чувство, будто их не ценят. Подобные персонажи с трудом делегируют работу. По их мнению, никто не справится так же качественно, как они. Их постоянный надзор вызывает у окружающих негодование, портит им настрой. Когда главенство контролирующего персонажа оказывается под угрозой, он может пустить в ход любые средства, в том числе угрозы, манипуляции, словесные оскорбления или физическое насилие, лишь бы вернуть себе превосходство. Пример из кино. Помимо других пугающих черт у Ганнибала Лектора «Молчание ягнят», есть потребность все контролировать. Это видно по его общению с Клэр. Он выводит ее из равновесия, требуя личную информацию в обмен на помощь с делом, которым она занимается, и, тем не менее, воспринимает как личное оскорбление случаи, когда окружающие неуважительно с ней обращаются. Когда заключенный Микс грубит Клэр, Лектор сурово его отчитывает, и тот не выдерживает давления. Неудивительно, что Лектор выбрал карьеру психолога. Так он мог бы иметь безграничное влияние и контроль над пациентами. Дополнительные примеры из кино и литературы. Дон Вито Корлеоне, «Крестный отец». Мартин Бёрни, «В постели с врагом». Генерал Дурман, «Обитатели холмов». Преодоление этой черты как главного недостатка. Понимание мотивов, стоящих за чужим стремлением все контролировать, и внедрение необходимых перемен для того, чтобы изменить поведение героя — два важных шага, позволяющих отпустить ситуацию. Также бывает полезно поместить героя в ситуацию, где он ничего не контролирует. В случае положительного исхода персонаж увидит, что все складывается и без его непрерывного контроля. Контролирующие персонажи могут приобрести очень много, узнав поближе окружающих людей. Их сильные и слабые стороны, симпатии и антипатии, и дав им возможность достичь лучших результатов. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Бунтарский дух, лень, независимость, неорганизованность, неумение работать в команде, склонность к компульсивному поведению, шкодливость, суеверность, определение, вера в то, что знаки и символы могут нести в себе пророчество, а определенные ритуальные практики способны повлиять на события. Возможные причины: обсессивно-компульсивное расстройство, паранойя. На персонажа сильно влияет представление об удаче. Персонаж рос в религиозной среде или среде, подверженной влиянию суеверий. Богатое воображение. Принадлежность к культуре, пронизанной фольклором или мифологическими представлениями. Страх неудачи или смерти. Потребность объяснить то, что кажется необъяснимым. Связанное поведение и взгляды. Персонаж носит с собой символы своих суеверий. Персонаж проводит ритуалы, бросает соль через плечо, если она рассыпалась, и так далее. Персонаж ходит к медиумам, просит погадать ему по ладони, по чайным листьям и так далее. Персонаж руководствуется предсказаниями гороскопов. Персонаж не верит в совпадения. Персонаж привязывается к предмету, человеку или месту и ассоциирует с ним что-то хорошее или плохое. Персонаж крестится или держит пальцы в форме козы, защищаясь от зла, когда боится. Персонаж избегает опасностей из-за веры в приметы, не ходит под лестницей и так далее. Персонаж обвиняет удачу в исходе дела. «За день разбилось 3 тарелки, но явно к несчастью». Персонаж пытается избежать вины благодаря суевериям. «Я же говорил, парковаться на месте под номером 13 — дурная затея». Персонаж видит знаки и принимает решения, исходя из них. Персонаж соблюдает непроверенную систему. «Я всегда ставлю на 7-ку, мое любимое число». Персонаж начинает верить в приметы, связанные со спортом. «Если я побреюсь во время матчей на вылет, моя команда проиграет». Персонаж стучит по дереву, скрещивает пальцы или приобретает другие широко распространенные привычки. Персонаж избегает символов неудачи — черные кошки, трещины на дороге и так далее. Персонажу трудно справиться с переменами. Персонаж дает плохие советы, беря за основу суеверия, а не факты. Персонаж повторяет мантры, чтобы подбодрить себя и создать ощущение умиротворенности. Персонаж принимает совпадение за доказательство. Я же говорил, что кроличья лапка поможет мне, когда я буду играть в автоматы. Персонаж соблюдает систему ради ощущения покоя. Ходит в одни и те же места, ест определенную еду. Персонаж ассоциирует с удачей определенный предмет одежды. Персонаж успокаивает себя тем, что в его жизни действует крупная сила. Персонаж чувствует неуверенность по поводу того, как поступить, и ищет знаки, которые помогут не сбиться с пути. Персонаж верит, что знаки и символы повсюду, и они управляют судьбой. Персонаж верит в то, что суеверия связаны с удачей или выживанием. Связанные мысли. Сегодня полнолуние, нечего и удивляться тому, что дети бесятся. Не верится, что Дэвид купил змею. Разве он не знает, что они приносят несчастье? Наверное, надену сережки в форме подковы. Они помогут на серьезном экзамене. Ненавижу отменять встречи, но раз я разбила зеркало, безопаснее остаться дома. Гороскоп велит мне остерегаться незнакомцев. Пожалуй, сегодня я не пойду на пробежку в парк. Связанные эмоции. Страх, паранойя, умиротворенность, беспокойство, неловкость. Положительные аспекты. Персонажи с этой чертой утешают суеверные убеждения. Они обеспечивают некую степень контроля в нестабильном мире. Проведение ритуалов может позволить им сохранить спокойствие и сосредоточенность, подарить ощущение безопасности и покоя, когда разум находится в смятении. Отрицательные аспекты. Некоторые из этих персонажей доводят свои убеждения до нездоровых крайностей, вследствие чего выносят суеверные суждения, портят отношения, лишаются способности к переменам. Если персонаж не способен контролировать стремление поступить, исходя из суеверия, в итоге может оказаться, что он нарушает нравственные границы, чтобы удовлетворить свою навязчивую потребность. Пример из кино. В фильме «Таинственный лес» жители деревни придерживаются многочисленных суеверий, большинство из которых так или иначе связаны с цветом. Желтый олицетворяет безопасность, а любые красные предметы нужно закапывать, закрывать или уничтожать. Старейшины поощряют эти убеждения как средство контроля за людьми, мешающее им уйти. Как и в случае со многими суевериями, эти практики основаны на страхе и не имеют под собой правдивой основы. То, что призвано освободить приверженцев суеверий, ущемляет их. Дополнительные примеры из кино. Пэт Салетана-старший, «Мой парень-псих». Эдриан Монк, детектив Монк. Преодоление этой черты главного недостатка. Когда суеверия начинают брать верх, персонаж не сможет спокойно наслаждаться жизнью в полную силу. Иногда требуется всего-навсего повышение осведомленности. Помочь может логичный подход к событиям, помогающий понять, что суеверия иррациональны. Также можно поставить перед персонажем задачу отказаться от ритуалов и проверить, что будет без них. Так он сможет избавиться от любых нелогичных убеждений. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, склонность к компульсивному поведению, благочестивость, непочтительность, фанатичность, ум, одержимость, паранойя, стремление к правильности, любовь к науке. Сумасбродность. Определение. Превышение пределов здравомыслия или разумных потребностей. Схожие недостатки. Чрезмерность, мотовство, расточительность. Возможные причины. Солидное состояние. Избалованность. Для персонажа богатство означает высокую самооценку. Желание произвести впечатление на окружающих. Жизнь в благополучном обществе. Завистливость. непонимание ценности ограниченных ресурсов, желание порадовать окружающих, несмотря на расходы, чрезмерная щедрость, неспособность сказать «нет» близким. Персонаж рос с родителями, которые были склонны тратить, а не копить. Непреодолимая тяга к покупкам. Связанное поведение и взгляды. Персонаж покупает то, что ему на самом деле не нужно. Всегда покупает самые дорогие и качественные товары. Персонаж делает покупки в кредит. Персонаж не ведет учет расходов или не укладывается в бюджет. Позволяет другим людям распоряжаться финансами. Финансовая задолженность. Персонаж тратит больше, чем получает. Персонаж закатывает роскошные вечеринки. Тратит большие суммы денег на других людей. Персонаж не ищет способов сэкономить деньги. Купоны, недорогие аналоги брендовых товаров и так далее. Персонаж не заботится о своем имуществе. Импульсивные покупки, приобретение вещей без дальнейшего их использования. Персонаж выкидывает вполне приличные вещи. Дорогостоящие поездки. Персонаж оправдывает свои решения. Персонаж врет, чтобы скрыть свою сумасбродность. Персонаж платит наличными и выкидывает чеки. Персонаж манипулирует супругом, родителями и другими людьми, чтобы они купили то, что ему хочется. Персонаж выставляет свои вещи на показ, попытки перещеголять окружающих своими покупками. Персонаж презирает тех, чьи вещи считаются хуже по качеству. Расточительное отношение к другим ресурсам — вода, электричество, время и так далее. Желание иметь дизайнерскую одежду, продукцию наиболее популярных брендов, все самое новое и лучшее. Отсутствие глубины. Неведение относительно того, как живут другие люди. Персонаж платит другим людям за работу, которую способен, но не хочет делать сам. Предпочитает играть, а не работать. Связанные мысли. «Мне это не нужно, но хочется, чтобы это у меня было». «Деньги не имеют значения». «Можно немного потратиться, я заслужил». «Джо с катушек слетит, когда узнает, сколько я за это отдала». «Придется скрыть». «Народ будет годами вспоминать мою вечеринку». Связанные эмоции. Тревога, внутренняя противоречивость, оборонительная позиция, отрицание, желание, приподнятость, чувство вины, удовлетворение, беспокойство. Положительные аспекты. Многие сумасбродные персонажи в душе поистине щедрые, хотят делиться тем, что имеют, чтобы осчастливить окружающих. Благодаря готовности свободно тратить деньги, они часто заняты чем-то чрезвычайно приятным — вечеринки, отпуск, походы по магазинам и так далее. Поэтому они становятся душой общества и с легкостью располагают к себе людей. Отрицательные аспекты. Несмотря на популярность, сумасбродным персонажам трудно отличить настоящих друзей от прихлебателей. Если за их расточительностью стоит скрытый мотив, неуверенность, желание соблюсти приличие и так далее, они могут с легкостью оказаться жертвой тех, кто готов ими манипулировать. Любые ресурсы заканчиваются, а если сумасбродные персонажи не будут аккуратны, расходы повлекут за собой финансовый крах, который скажется не только на них самих, но и на родных. Пример из литературы. Чудаковатый владелец жаб-холла, мистер Жаб, ветер в ивах, никогда и ни за что не нес ответственности. Он покупает конный экипаж и решает прокатиться по деревне. После того, как его чуть не сбила машина, он буквально влюбляется в автомобили и приобретает собственный, забыв об экипаже. За короткое время он разбил целых 6 машин и потратил на штрафы неприличную сумму денег. В конечном итоге сумасбродность и безответственность стоили ему поместья Жаб-Холл. Теперь герою приходится за него бороться. Кто-то решит, что такая потеря отрезвит персонажа, но в конце Жаб закатывает для друзей роскошный банкет, ведь он снова хозяин самого прекрасного дома на всей реке. Дополнительные примеры из кино. Монтгомери Брюстер, «Миллионы Брюстера». Вилли Вонка. Вилли Вонка и «Шоколадная фабрика». Преодоление этой черты как главного недостатка. Сумасбродствовать можно только тогда, когда есть ресурсы. Когда ресурсов нет, не должно быть и расточительности. Но не всегда достаточно самому нарваться на неприятности. Как и в случае с мистером Жабом, персонажи могут столкнуться с личными трудностями, но при этом дальше вести себя сумасбродно. Гораздо труднее видеть, что твоя расточительность оказывает радикальное, травмирующее влияние на близких, и не меняться. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аккуратность, ревнивость, находчивость, ответственность, социальная осознанность, скупость. Темпераментность. Определение. Непредсказуемые перемены настроения. Схожие недостатки. Склонность к капризным выходкам, неустойчивость, эмоциональная неустойчивость, склонность к переменам настроения. Возможные причины. Бессонница или некачественный сон. Длительная болезнь или стресс. Непомерные общественные или финансовые обязательства. Психическое расстройство, биполярное расстройство, оппозиционно вызывающее расстройство и так далее. Высокая тревожность, неблагополучная семья. Персонаж подвергался травле или жестокому обращению. Алкоголизм. Персонаж очень творческий. Паранойя. Гормональные сдвиги, менопауза и так далее. Связанное поведение и взгляды. Странные перепады настроения. Персонаж злится, когда окружающие выражают несогласие. Низкая терпимость к чужим ошибкам. Срывы. Чрезмерная категоричность. Слишком острая реакция на выпады, комментарии и мнения. Вспышки гнева, крики, обвинения и так далее. Нетяжелые формы насилия. Персонаж ломает вещи, опрокидывает предметы, наткнувшись на них и так далее. Мягкие формы насилия, направленного на людей и животных. Персонаж толкает, бьет, слишком сильно тянет и так далее. Персонаж применяет чрезмерную силу, больно хватает за запястье. Персонажа легко раздразнить. Персонаж тяжело воспринимает критику. Персонаж преувеличивает серьезность ошибок. Персонаж извиняется за вспышки гнева. Персонаж вяло общается, когда расстроен. У персонажа всегда есть объяснение своему поведению. Чувствительность к определенным стрессовым факторам. Свекровь, теща, противный смех коллеги и так далее. Персонаж выпускает пар с помощью риска и опасности. Персонаж считает, что его мнение, потребности и чувства важнее, чем чужие. Напористость. Персонаж чувствует, что ответственность на него давит или загоняет в западню. Фрустрация при задержках или отсутствии организованности. Персонаж сначала действует, потом думает. Персонаж счастлив, а через мгновение подавлен и недоволен. Персонаж обижается и спорит, когда затрагиваются определенные темы. Персонаж воспринимает небрежные комментарии как критику. Персонаж чувствует эмоциональную перегрузку. Персонаж все воспринимает близко к сердцу. Связанные мысли. Зачем она приготовила на ужин мясной рулет, если знает, что я его терпеть не могу? Я так ждала эти выходные, но теперь Бренди уезжает. Она все испортила. Не верится, что я ей синяк на руке оставил. Наверное, у нее очень чувствительная кожа. Я до нее едва дотронулся. Зачем он решил пообедать в кафе в The Burger Joint? Я оттуда с пищевым отравлением уйду. Связанные эмоции. Гнев, подавленность, душевный подъем, приподнятость, счастье, эмоциональная перегрузка, грусть. Положительные аспекты. Этот недостаток рождает настороженность. С персонажем, который бывает не в духе, окружающие держат ухо востро и часто приспосабливаются к его предпочтениям. У людей с этим недостатком высокие ожидания, и они подталкивают окружающих расти над собой, требуя от подчиненных только самого лучшего. Отрицательные аспекты. Поведение темпераментного персонажа бывает хаотичным и взрывным, из-за чего от отношений остаются лишь осколки. Друзья не всегда знают, что его заденет, и многие предпочтут обойти такого персонажа стороной, чем столкнуться с вспышками гнева. Другие успокоят персонажа, чтобы предотвратить разворачивание драмы, тем самым потакая неустойчивости. Те, кто находится рядом, всегда ходят на цыпочках, стараются быть очень осторожны в словах и делах, чтобы избежать конфликта. Пример из литературы. В книгах и фильмах Шерлок Холмс — сложный своенравный персонаж. Его эмоции быстро меняются. Сначала он задумчивый и подавленный, затем им овладевает маниакальное желание приобрести знания и добыть информацию. Он злоупотребляет алкоголем, а еще чудаковат, выходит за пределы допустимого и, весьма вероятно, страдает от какого-то психического расстройства. Дополнительные примеры из литературы. «Червонная королева», «Алиса в стране чудес», «Динь-динь», «Питер Пен», «Эдвард Каллен», «Сага сумерки». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы не доходить до подобного уровня эмоциональной чувствительности, персонажу нужно пересмотреть свою жизнь и понять, какие стрессовые факторы вызывают у него реактивное поведение, а затем поработать над снижением нагрузки. Йога, медитация и терапия — все это способно помочь персонажу принимать мир таким, какой он есть, и свое место в нем. Хобби, приносящее радость, поможет герою обрести удовлетворение, почувствовать себя более собранным и способным справиться со всем, что преподносит ему жизнь. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, конфликтность, дисциплинированность, непостоянство, эмоциональная зависимость, чрезмерная чувствительность, бестактность, переменчивость. Трудоголизм. Определение. Маниакальный подход к работе, предполагающий жертвование прочими интересами и обязанностями. Возможные причины. Желание уйти от домашних проблем. Персонаж верит, что его ценность зависит от плодотворности труда или успеха. Потребность быть лучшим. Желание проявить себя. Персонажи растили люди с нереалистичными ожиданиями. Стремление к статусу, признанию, успеху или богатству. Старый неразрешенный конфликт. Работа как способ сбежать от плохих воспоминаний. Потребность в контроле. Персонаж вынужден в юном возрасте взять на себя роль воспитателя. Связанное поведение и взгляды. Персонаж ценит работу больше, чем жизненные устремления. Персонаж излишне много думает о работе. Персонаж испытывает краткосрочное удовлетворение, достигнув какого-то этапа. Персонажу кажется, что всегда есть больше дел, и он никогда за ними не поспеет. Персонаж с легкостью поддается волнению или скуке. Персонажу трудно расслабиться. Разрушенные или натянутые отношения из-за одержимости работой. Персонаж постоянно выполняет несколько задач параллельно. Склонность к соперничеству. Перфекционизм. Персонаж все делает быстро, ходит, говорит, ест и так далее. Персонаж контролирует окружающих, с трудом делегирует. Персонаж с трудом отказывает. Персонаж выражает досаду, когда его работу прерывают. Персонаж требует, чтобы в профессии люди соответствовали его высоким ожиданиям. Персонаж занимает оборонительную позицию, когда его обвиняют в том, что он слишком много работает. Персонаж работает дома, во время еды и в отпуске. Персонаж пропускает общественные или семейные мероприятия из-за работы. Персонаж засиживается за работой допоздна. Персонаж переоценивает свои возможности. Персонаж смотрит вперед, планирует будущее или переживает за него. Эмоциональная нестабильность. Персонаж быстро вскипает, срывается на людях и так далее. Персонаж чувствует, что перегружен ответственностью. Персонажу хочется, чтобы его родные проявили больше понимания к его рабочей нагрузке. Огромная верность работодателю или сотрудникам. Неспособность прекратить работу после того, как закончен определенный проект или выполнены дневные задачи. Повышенное самомнение. Неуверенность. Персонаж подавляет свои эмоции. Персонаж игнорирует свое здоровье, слишком занят, чтобы сходить к врачу, приходит на работу больным и так далее. Персонаж не соблюдает сроки из-за того, что берет слишком много нагрузки. Связанные мысли. «У меня нет времени, но сделать это правильно могу только я. Надо закончить, иначе Дон решит, что я не командный игрок, и меня не повысят». А что ей не нравится? Она должна быть благодарная за то, что я обеспечиваю ее и детей. Сегодня я точно не доделаю. Придется пропустить завтрашний детский футбольный матч. Связанные эмоции. Досада, тревога, отрицание, желание, отчаяние, душевный подъем, фрустрация, незащищенность, раздражительность, эмоциональная перегрузка, удовлетворение, беспокойство. Положительные аспекты. Трудоголики — люди целеустремленные. Ими движет огромное трудолюбие, и они на 110% вкладываются в любую поставленную задачу. Одни рождаются лидерами, а из других получаются отличные трудяги. Многими трудоголиками движет стремление стать лучшими. Они не скажут, что работа выполнена, пока результат не будет максимально близок к идеалу. Отрицательные аспекты. Трудоголики не просто упорно трудятся. Для них работа — навязчивая потребность, которую невозможно игнорировать. Это самая важная часть их жизни. Родным и друзьям кажется, что их обделяют вниманием и отодвигают на второе место. Несмотря на то, что поначалу трудоголики действуют из добрых побуждений, со временем навязчивая потребность заставляет их работать все больше и больше. В результате страдает качество работы. Уровень доверия к ним снижается, поскольку родные и друзья не могут на них положиться, а стресс негативно сказывается на здоровье. Несмотря на все эти проблемы, трудоголикам бывает сложно вернуться к обычной рабочей нагрузке. Пример из кино. Райан Бингем, «Мне бы в небо», занимается увольнением сотрудников. Из-за работы он 270 дней в году проводит вне дома, и его это устраивает. У него нет друзей вне работы, он почти не общается с родными, и вроде бы ему даже нравится жизнь, не обремененная отношениями. В действительности работа позволяет ему сбежать от не сложившейся личной жизни, а благодаря путешествиям не надо сидеть в безликой пустой квартире. Когда его компания собирается внедрить программу, благодаря которой Райан сможет увольнять людей, не выбираясь из родного города, Райан возмущается и прикладывает все возможные усилия, чтобы и дальше загружать себя работой и поездками, продолжая таким образом жить отрешенно. Дополнительные примеры из литературы, сериалов и кино. Питер Беннинг, «Капитан Крюк», Фокс Малдер, «Секретные материалы», Аарон Хотшнер, «Мыслить как преступник». Преодоление этой черты как главного недостатка. Многие трудоголики поспорят с тем фактом, что работа для них важнее семьи, но всем окружающим очевидно, работа на первом месте. Зачастую трудоголику нужно потерять какого-то важного человека, чтобы осознать, что происходит. Чтобы справиться с навязчивой потребностью, обязательно нужно выявить кроющуюся за ней причину и решить проблему. Кроме того, трудоголик может постепенно измениться, если будет ставить границы, заведет хобби, не связанное с работой, определит, что в его жизни имеет наиболее высокий приоритет – и начнет поступать соответствующим образом. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Лень, эмоциональная зависимость, перфекционизм, потворство своим желаниям, эгоизм, неблагодарность, эксцентричность. Трусость. Определение. Стыдливая боязливость или нетвердость. Схожие недостатки. Боязливость, малодушие, неуверенность в собственных намерениях и действиях. Возможные причины. Чрезмерно активное воображение, которое сразу же предполагает наихудший исход. Темпераменту персонажа свойственны боязливость или тревога. Персонажу больше интересно личное благополучие, чем всеобщее благо. Персонаж воспитывался в условиях гиперопеки, людьми, склонными к боязливости или паранойе. Опыт неудач, потерь или плохого обращения. Связанное поведение и взгляды. Персонаж сдается или уступает при первых же признаках угрозы. Избегание вместо конфликта. Персонаж действует в своих интересах, независимо от того, как его поступки скажутся на окружающих. Персонаж бахвалится в компании друзей, но его легко запугать, если бросить ему вызов. Действует скрытно, вместо того, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу. Нерешительность. Персонаж колеблется, прежде чем перейти к действиям. Низкий болевой порог. Персонаж затягивает принятие трудного решения. Персонаж придумывает отговорки, чтобы избежать того, что вызывает у него страхи. Ненадежность. Персонаж ставит безопасные цели и ориентиры, не стремится к тому, что требует слишком большого риска. Уклончивость. Персонаж оставляет себе шанс отойти в сторону. Робость. Персонаж представляет наихудший сценарий. Отслеживает смену эмоций, которая может свидетельствовать об опасности. Персонаж оживляет в памяти редкие моменты, когда ему удалось проявить храбрость. Пасует перед опасными ситуациями, предпочитает убежать, а не драться. Персонаж выражает поддержку и восхищение влиятельным людям, чтобы добиться их покровительства. Персонаж переводит внимание на окружающих, когда ему угрожают. Персонаж безволен или его легко переубедить. Невнятная речь. Персонаж не смотрит людям в глаза. Персонаж внимательно отслеживает, что происходит вокруг. Персонаж меняет союзников, если это убережет его от опасности. Персонаж ценит свою жизнь и здоровье, какими бы они ни были. Персонаж подставляет людей, чтобы они взяли на себя вину. Персонаж имеет запасной план, который обеспечит выход из опасной ситуации. Персонаж акцентирует внимание на своих слабостях, чтобы его не воспринимали как угрозу. Персонаж принижает свою важность и навыки, чтобы избежать ответственности. Персонаж стыдится своей трусости. В мыслях персонаж раздувает проблемы на пустом месте. Ощущение паники при возникновении тяжелой ситуации. Персонаж хочет быть храбрым и стыдится, когда у него не получается. Персонаж предпочитает известное и удобное неизвестному. Персонаж подчиняется окружающим. Персонаж позволяет травить себя или плохо обращаться с собой, отказывается постоять за себя. Персонаж скорее соврет, чем сообщит неприятные известия. Связанные мысли. «Я знаю, что так правильно, но не могу этого сделать. Как же мне страшно! Если подольше избегать его, он в конце концов уйдет. И зачем я только вызвалась? Придется придумать какую-нибудь отговорку, чтобы сбежать». Связанные эмоции. Нерешительность, неуверенность, ощущение нависшей угрозы, подавленность, сожаление, сомнение, страх, стыд, тоска, тревога, чувство вины. Положительные аспекты. У трусов силен инстинкт самосохранения. Они с осторожностью принимают решения и часто ставят во главу угла здравый смысл. Как следствие, они редко совершают опрометчивые или опасные поступки. Отрицательные аспекты. Обычно трусами руководит страх. Страх того, о чем думают окружающие, страх боли и дискомфорта, страх принять неправильное решение и так далее. Часто они знают, какие поступки будут правильными, но слишком напуганы, чтобы их совершить. Подобные противоречия вызывают сомнения в себе, неуверенность и стыд. Трусы знают, что им не хватает отваги, и пытаются скрыть это посредством хитрости, двуличности и сверхкомпенсации в других сферах. Пример из кино. Никто не служит столь же удачным примером трусости, как трусливый лев из киноверсии «Волшебника страны Оз». Он задирает беднягу То-То и угрожает Дороти, но рыдает навзрыд, едва та дает отпор. Когда возникает реальная опасность, он противится любым действиям и прячется за чужой спиной. Будучи царем зверей, он настолько стыдится отсутствия храбрости, что соглашается отправиться к волшебнику, чтобы попытаться преодолеть свою слабость. Дополнительные примеры из кино. Дональд Дженнаро, «Парк юрского периода». Айк Клентон, «Тумбстоун», «Легенда Дикого Запада». C-3PO, «Звездные войны». Преодоление этой черты как главного недостатка. Обычно трусливыми персонажами движет страх. Ради победы над трусостью пугающие и негативные мысли нужно признать, прогнать и заменить положительными. К примеру, если чья-то трусость так или иначе связана со страхом потерпеть неудачу, надуманные размышления о неудаче нужно подвергнуть сомнению и заменить на реалистичные мысли о способностях и возможностях. Точно так же неуверенность нужно заменить на осознание достижений. В итоге трусливого персонажа будет больше заботить его собственная ценность, а не та ценность, которую приписывают ему окружающие. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жестокость, конфликтность, любовь к приключениям, отвага, порядочность, раскованность, стремление все держать под контролем. Тщеславие. Определение. Чрезмерная гордость своей внешностью и достижениями. Схожие недостатки. Напыщенность, сосредоточенность на себе, нарциссизм. Возможные причины. В период становления личности персонаж укрепился во мнении, что внешность определяет его ценность. Персонаж вырос избалованным. Персонажу платили за красоту, работа моделью и так далее. Нарциссизм. Сверстники, зацикленные на внешнем виде. Персонаж окружен красивыми людьми. Слава и успех. Связанное поведение и взгляды. Персонаж тратит большие суммы денег на косметические средства и товары. Персонаж сравнивает себя с окружающими. Персонаж публикует фотографии только чтобы показать себя с хорошей стороны. Отказ состариться элегантно. Зацикленность на тренировках. Строгая диета. Отсутствие глубины. Чрезмерная забота о прическе и одежде. Персонаж хочет дорогую одежду и аксессуары. Персонаж не выходит из дома, пока не добьется идеального внешнего вида. Персонаж делает избыточное количество пластических операций. Персонаж долго смотрит в зеркало. Персонаж избегает мест или ситуаций, предполагающих, что его внешний вид испортится, места, где дует ветер и так далее. Персонаж следует моде и трендам. Персонаж изучает кумиров и подражает им. Персонаж говорит окружающим о себе. Персонаж сосредотачивает разговор на себе. Персонаж хочет все самое лучшее. Персонаж живет на грани или совсем непосредством. Персонаж хочет, чтобы его замечали окружающие. Экстравертность. Персонаж стремится оказаться в центре внимания. Персонаж беспокоится по поводу того, что подумают люди, хотя делает вид, что это не так. Персонаж выбирает друзей, исходя из их внешнего вида, достатка или статуса. Коварство. Персонаж ставит на место тех, кого считает конкурентами. Персонаж принижает чужие достижения, чтобы повысить самооценку. Персонаж перенимает популярные взгляды и убеждения. Презрительные взгляды. Зацикленность на каждом несовершенстве и недостатке. Персонаж не хочет, чтобы его видели, когда он болеет, его раздуло, у него сыпь или прыщи. Персонажу постоянно нужно поощрение, чтобы чувствовать себя достойным. Паранойя по поводу старения, напоминающая фобию, потеря красоты, навыков или талантов и так далее. Персонаж избегает людей, которые привлекают к себе внимание более серьезными успехами или красотой. Персонаж считает, что власть, красота и достаток более привлекательны, чем личность. Связанные мысли. «Жду не дождусь, когда все увидят меня в этом платье». «Марси умрет, когда увидит, что я с группой тусуюсь». «Немножко одеколона и хорошо выглядишь, Алекс. Хорошо выглядишь». «Деннис с ума сошла. Я лучше умру, чем пойду за покупками в Walmart». Связанные эмоции. Обожание, гордость, удовлетворение, самодовольство, беспокойство. Положительные аспекты. Тщеславных персонажей очень заботит собственная внешность. Они осознанно относятся к здоровью и педантично ухаживают за телом, кожей и волосами. Они честно говорят друзьям про их внешность и могут подтолкнуть их к столь же высоким стандартам ухода за собой в вопросах, касающихся красоты и здоровья. Тщеславные персонажи хорошо умеют общаться и становятся большим подспорьем. Они могут помочь другим людям произвести благоприятное первое впечатление и поддерживать привлекательный внешний вид. Отрицательные аспекты. Подобные персонажи любят высказывать суждения о том, как выглядят и ведут себя другие люди. Эти персонажи часто эмоционально зависимы от одобрения, ждут комплиментов в адрес внешности, талантов или сильных сторон. Тщеславные персонажи сосредоточены на себе, и им тяжело проявлять неравнодушие к чужим проблемам. Пример из литературы. Хилли Холбрук, «Прислуга», очень серьезно относится к своей репутации. Строго следит за тем, с кем ее видят, чем она занимается и как выглядит. Полагая, что друзья и окружение — отражение ее самой, она строго судит чужое поведение и не стесняется указывать друзьям, что им делать или говорить. В свою очередь, ее друзья выверяют все свои поступки в соответствии с высокими требованиями Хилли, боясь ее острого языка и авторитета в Джексоне, штат Миссисипи. Дополнительные примеры из литературы и кино. Эффи Тринкет, «Голодные игры». Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс». Тони Манеро, «Лихорадка субботнего вечера». Преодоление этой черты как главного недостатка. Если поместить персонажа в ситуацию, для которой привлекательная внешность фактически будет помехой, красота лишится своего очарования. Личностный рост в этой сфере также возможен, если персонаж захочет того, что не зависит от внешнего вида, социального положения или богатства. Болезнь, увечье или естественный процесс старения также способны помочь героине преодолеть тщеславие. Однако еще эти явления способны вызвать огромную ревность, озлобленность и или ненависть к себе. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Высокомерие, обаяние, колоритность, ревнивость, разнузданность, эгоизм, бестактность, робость, неотесанность, злопамятность.